Ладно, я побуду здесь вечером. Все будет отлично, даже не переживай. Спасибо, улыбнулся я, по-быстрому доедая свою яичницу и принимаясь за кофе с тостами. Что-то мне кажется, я уже опаздываю. Ты не опаздываешь, а немножко задерживаешься. И вообще, твоя общественная нагрузка в последнее время просто зашкаливает. Предлагаю над жареным лосем повесить объявление. Трактирщик ушел лесом. Вернется не скоро. Я рассмеялся. А ты бы хотела, чтобы полностью погрузился в прекрасный мир бухгалтерского учета, свежей рыбы и разливного пива? Нет, но я бы предпочла, чтобы ты стонал по ночам, томно бормоча мое имя, а не выкрикивая прозвища друзей, которым ты срочно должен помочь, когда проснешься. Я допил свой кофе, поцеловал Димку в макушку. Честно обещаю об этом подумать, а сейчас мне пора. И я, прихватив куртку, вышел на улицу. Ясное утро обещало хороший и теплый день. Пьяные от весны птицы громко щебетали под крышей. Я обернулся на таверну, мою таверну. Я сам восстановил ее, на собственные деньги. Нанимал рабочих, ругался с плотниками, материл ленивых каменщиков. Так что жареный лось стал лучшей версией себя, нарастил третий этаж, который стал для нас с Димкой домом, завел между кладовыми еще одну отдельную комнату, которую я назвал «Медвежьей», на случай, если таки захочется выпить у нас и поспать. В этой коморке теперь даже незадокументированный портал в столицу имеется, прямиком в кабинет магистра Азраила. Правда, в последние пару лет они оба редко к нам заходят. С тех пор, как Альба увеличил количество мест в школе до 5000, у них там пошла такая жара, что бухать со старыми товарищами особо некогда. Особенно Азре, который, кроме всего прочего, теперь отец четырех девочек. А когда он все-таки выбирается в лося, то постоянно ворчит, что все его ученики – бездари, прохиндеи и ходячие несчастья, от которых одни убытки. Не то что в наше время. Кассандра, его жена, мягко пытается защищать молодое поколение, но это бесполезно. Так что я слушаю его жалобы с серьезной миной, киваю, а сам вспоминаю себя с репками на шее, Графыча с разломом в земле и Берна с вечными пожарами. И думаю, что студенты во все времена по большей части – ходячие несчастья. Улыбнувшись своим мыслям, я застегнул куртку, с наслаждением подставляя солнцу лицо, и потопал на площадь. «Дядя Даня, дядя Даня!» – услышал я мальчишеский голосок из-за высокого соседского забора. Я остановился. «Ну?» – спросил я забор. Из-за деревянной ограды выглянула русая макушка, а следом за ней – два круглых любопытных глаза и нос пуговицей. «А сегодня вечером Наруто будет?» «Будет. А можно я опять к вам приду картошку чистить?» Я улыбнулся. «Ну приходи, куда от тебя деваться?» «А мамке что сказать?» – жалобным полушепотом спросил мальчик. «Да уж, будь я мамкой такому сорванцу, тоже был бы не в восторге от того, что ребенок постоянно отирается в кабаке посреди бухих дядек. С другой стороны, где еще он посмотрит анимашку, как не у нас? Скажи, 30 монет дам за работу», — вздохнул я. «У, круто!» — воскликнул паренек. «Так она меня точно отпустит. Только если ты опять что-нибудь разобьешь, больше не пущу на кухню», — с серьезным видом добавил я. «Не разобью, честно». «Ну вот и хорошо». Я махнул ему рукой и, сунув руки в карманы, направился вдоль по улице в сторону главной площади. Выжгород под управлением Януса здорово разросся и вылез за прежние границы, как опара из плошки. С внешней стороны старой крепостной стены образовались новые мастерские, вокруг которых стихийно возникали новые жилые дома и магазинчики, и теперь у нас есть целый микрорайон под названием «Новый город». Янус ворчит, что народ наш, вороны непуганые. Хотя, казалось бы, такой треш пережили, что должны бы стать осторожней. А я возражаю. Говорю, что все наоборот, пережитое сделало нас мудрее и наглядно продемонстрировало, что крепостные стены и ворота вообще ни от чего не защищают, когда воюют боги. Куда важнее выбрать сильного покровителя и жить под крылом того, кому доверяешь. Теперь у нас повсюду активно идет стройка, дома вытягиваются вверх, чтобы вместить большее количество жильцов. В центре города запретили держать сараи, только аккуратные конюшни, и то при условии ежедневного вывоза навоза. Так что куры с гусями теперь по главным улицам не бегают. Вместо покосившихся сараюшек Диметра обустроила садики, и красиво, и в хозяйстве полезно. Кроме того, она организовала небольшой зверинец у западной стены, там живут милые козочки, кролики и еще целая толпа моих творений. Посетителей там всегда много. А еще я теперь местная достопримечательность. «Жареный лось» – самая популярная таверна в городе. Афиши с расписанием наших видеопросмотров висят по всему городу. Со мной разве что собаки не здороваются. Правда, слухи о том, что я периодически бываю не в себе, уже давно ходят среди горожан. Но пока что мне это не мешает. «Даня» – окликнул меня с той стороны дороги завернутый в плащ худощавый мужчина со странной собачкой, помахал рукой и поспешил ко мне. «Тень с чудиком. Приветствую», – пожал я ему руку. «Что-то вас давно видно не было». «Ни тебя, ни Камилы». Чудик заскулил, обидевшись, что я не обращаю на него внимания. Пришлось присесть и дать облизать себе руки. «Да с Лидией вопрос решали», — ответил тень. «Все-таки я уговорил Камилу отпустить ее в подмастерье господину Герту. Такой талант нельзя держать дома, это неправильно». «Согласен», — кивнул я, припоминая, какую изумительную цветочную вязь Лидия нарисовала на главных воротах храма Флоры. «Мелкая довольна, еще бы». Мечта сбылась, а вот Камилла, не очень, говорит, хорошо, что хоть сын оказался обычным человеком, без творческих дарований и каких-то особых способностей. «Ты ей так и не сказал?» – спросил я, поднимаясь с корточек. Тень покачал головой, она еще не готова. Ребенок, который слышит чужие мысли, это гораздо трудней, чем может показаться. Пусть Камилла пока думает, что он просто пугливый и ленится разговаривать. «Понятно. Вы-то не собираетесь потомством обзаводиться?» Я усмехнулся. «Вообще-то у меня и так есть названная дочь по имени Персефона и даже названная внучка. Нам обоим пока хватает за глаза. И кстати, если нужно будет махнуть к Лиди, пользуйтесь нашим порталом, не парьтесь каждый раз с допуском». Тень улыбнулся. «Спасибо. Но в нашей структуре самовольные перемещения не приветствуются. Теперь за это штрафуют. Мне кажется, еще немного, и нас за лишний вздох без дозволения штрафовать начнут». Я присвистнул. «Да, устроила вам Стефа КГБ, не забалуешь. Видел я ее вчера у казармы, ух, а не женщина. Если честно, я сейчас вообще всерьез подумываю перевестись под начало князя Диса, и к Лидии поближе, и спокойней работать будет». «То же дело», кивнул я. «Ладно, бывай, а то мне карах не надо». «Привет передавай», улыбнулся тень, и мы разошлись в разные стороны, пожав на прощание руки. Стефания и правда малость озверела в последнее время. А все из-за чего? Из-за того, что в очередной раз выбрала не того мужчину. Ну, или в данном конкретном случае, Бога. Гермес, конечно, чертовски обаятелен, и у смертных женщин пользуется даже большей популярностью, чем Аполлон. Но черт возьми, там же сразу понятно было, что кучерявый способен только напоматросить. Но нет, Стефани выбирает легких путей. Но я уважаю ее за то, что она всегда стремится быть с тем, кто ей действительно нравится, и не соглашается на компромиссы. Выглядит она, кстати, прекрасно, будто ей по-прежнему 20 лет. Подозреваю, тут не обошлось без вмешательства Флоры. С этими мыслями я поспешил на площадь. Ранним утром здесь всегда было столпотворение, рабочий люд приходил поклониться любимым богиням. К Флоре по большей части стояли женщины. Пышнотелая богиня милостиво улыбалась им всем и периодически газовала клубами розового дымка с кружащимися розовыми лепестками. Теперь в ней помещалось не меньше 4 копий. Прихожанки были счастливы. Карахне выстроилась очередь поменьше. В основном, мужики нелюдимого вида, охотники, лесорубы и егеря, и несколько приличного вида женщин средних лет. Нет, они никого не собирались сживать со свету, по крайней мере, я на это надеялся. Просто после создания нового храма я с пристрастием допросил Арахну касательно ее способностей, и потом активно разрекламировал паучиху как защитницу от всякого гнуса и покровительницу ткацкого ремесла. Так что поклонников у нее хватало, и умирать Арахна больше не собиралась. За это ей пришлось пожертвовать некоторыми пищевыми привычками, и в коконах ее лесного святилища вместо двуногой дичи переваривались телята. Правда, по городу ходили странные слухи, что иногда из ям пропадают тела казненных преступников. Но кто верит рыночным байкам? Арахна стояла на ступенях храма, укрытая лишь обрывком своей золотой паутины и не спадающими ниже колен тяжелыми шелковыми волосами. В многоногом облике она теперь почти не появлялась. Личико приобрело здоровый оттенок, хрупкое тело уже не напоминало узников Бухенвальда, а приобрело более мягкие, живые очертания. За спиной Арахны стояли две жрицы в накидках из змеиных шкур. Они собирали в корзины подношения, монеты, украшения, мед и свежие булочки. Ну вот, думал, что опаздываю, а в итоге приперся слишком рано. Чтобы не прерывать процедуру общения с верующими, я неприметно встал в самый хвост очереди. Но Арахна, увидев меня, тут же радостно помахала мне рукой, забыв о коленопреклоненном дровосеке. «Даня, эй, ты чего там жмешься, как не родной? Иди сюда!» Вся очередь обернулась на меня, как на врага. Я кашлянул и, сохраняя внешнюю невозмутимость, поспешил подняться по ступеням к богине. «Заходи внутрь, там уже все собрались», сообщила мне Арахна, махнув рукой на двери храма. «Я сейчас тут быстренько все закончу и присоединюсь». Бедный дровосек между тем все еще стоял на коленях, выжидающе поглядывая на богиню. «А ты закуску под пиво не захватил?» — разочарованно протянула Арахна, окинув меня разочарованным взглядом. «Блин, забыл. Жаль, что у тебя кроме бухалова нет еще и пожралого». «Да», — хихикнула Арахна, а потом сделала величественное лицо, положила руку на голову все еще ожидающему божественных милостей дровосеку, наклонилась к нему и тихо проговорила: «Будь другом, сгоняй за сыром и соленой рыбой, я тебе за бесплатно такое благословение потом отвешу, что ни одна муха на тебя не сядет, даже уже когда ноги протянешь и вонять начнешь». Да уж, Арахна умеет огреть позитивчиком. Дровосек нервно сглотнул. «Сейчас сделаю», и, подорвавшись, поспешил исполнять поручение. Я только руками развел и отправился в храм. Внутри таинственно горели свечи, поблескивая на развешанных по потолку золотых клочках паутины. В самом центре на пьедестале возвышалась статуя девы с паучьими ножками, украшенная живыми лилиями. А позади статуи, в глубине храма, виднелись монументальные фигуры жрецов в птичьих одеждах. Они молча покачивались из стороны в сторону, чуть позвякивая бубенчиками на поясах, в то время как Кир готовил наш совещательный уголок, двигал стулья, расставлял кувшины с темным элем на маленьком столике. «Приветствую всех», — сказал я. Кир отвлекся от своих дел, обернулся, кивнул. Птицы одна за другой повернули ко мне головы. «Доброе утро», — голосом оракула сказал один из жрецов. «Что-то я волнуюсь», — тем же голосом добавил другой жрец. И в то время, как он говорил, третий любезно кивнул на стулья. «Ты присаживайся». Я поморщился. «Ненавижу, когда ты так делаешь. Выбери себе один динамик и вещай из него, а то у меня мозг кипеть начинает, когда ты одновременно из нескольких источников говоришь». «Ладно, постараюсь следить за этим», — вздохнул оракул. Я мысленно пересчитал стулья. «Ты ждешь еще гостей?» — спросил я. «Барон обещал заглянуть», — немного смущенно признался оракул. «Ох уж этот мне барон», — проворчал я, усаживаясь. «Точно говорю, он тебя дурному научит, а потом еще и ославит на все королевства». «Ты злишься на него из-за Берна?» — спросил оракул. «С чего бы? Берн не маленький мальчик, сам знает, чего хочет», — пожал я плечами. «К тому же договор с Самиди не самый худший выбор. Кстати, Берна 2 дня назад повысили в гильдии до мастера огня 2-й степени. Важным человеком стал. Теперь имеет право въезжать в любой храм на лошади, как аристократ 1-го уровня. Вот только ездит он не совсем на лошади», — хмыкнул я, вспоминая белокурую кентавриху, которую Берн 2 года назад выиграл в карты у Гелиаса. Причем, покер тогда устраивал как раз Самиди. «Это правда. Но тогда в чем причина вашей ссоры с бароном? Неужели из-за тех байк? Тебе легко говорить», — вспылил я. «Это же он не про тебя во всех кабаках королевства всякую хрень рассказывает. Между прочим, он очень облагородил твою историю, и рухнул герой Даниил с облака господа Шивы под ноги королю, как опаленный икар, и тысячи глаз вонзились ему в самое сердце. Красиво. Если тебе это так нравится, предложи ему, пусть лучше про тебя истории по королевству разносит». Разозлился я, и рухнул доблестный оракул на траву, как опаленный икар, и смотрел он на белые трусы, что были 40 локтей в ширину и 40 локтей в длину. Все три птицы одномоментно обернулись на двери храма. «Да тише ты», — хором сказали все трое. «А чего вдруг тише? Между прочим, она, некоторым образом, в курсе этого события, если ты не забыл, конечно, кто тебя в кокон засунул и сожрать хотел. Даня», — уже сердито прикрикнул на меня оракул, и тоже хором из 3 голосов. Я вздохнул. «Ладно». Тут в глубине храма засветился портал, и из него легкой походкой вышел барон в своем неизменном черном костюме, с тростью и цилиндром на белом черепе. «Рад приветствовать вас, дорогие мои друзья», — воскликнул он, радушно распахивая костлявые руки. «Какое счастье видеть вас вместе. И тебе не хворать, Андерсен ты наш», — буркнул я. «Андерсен», — озадаченно наклонил черепушку Самиди. «Ханс Кристиан Андерсен, очень известный писатель на родине нашего Дани, автор сказок для детей и взрослых, голосом электронного чтеца выдал оракул. «Сердечно благодарю за пояснение», — шутливо шаркнул ногой Самиди, снимая цилиндр. «А тебе, дорогой друг», — повернулся он ко мне, — «за такой комплимент моим скромным способностям». Вообще-то это был не комплимент, а наезд чистой воды. «Даниил, ты не прав», — проговорил костлявый засранец, усаживаясь на зрительское место рядом со мной. «Ну вот сколько ты еще протянешь? Лет 30-40, хотя это уже вряд ли. Все-таки ты хронический алкоголик. Сколько ж в тебе нерастраченного оптимизма», — фыркнул я и взял со стола кружку с элем. Прямо с утра настроение поднял. «Я хочу поднять тебе не настроение, а самооценку. Ты — живой герой нашей эпохи, и последующие поколения должны иметь возможность узнать о тебе. Люди, знаешь ли, рождаются и умирают, а мифы живут». Он сделал театральную паузу и добавил, подняв костяшку указательного пальца вверх: «Вечно». Тут скрипнули двери храма, и внутрь вбежала взбудораженная арахна с головкой сыра под мышкой и двумя здоровенными рыбьими хвостами, от которых шел густой копченый запах. «Все, мальчики, я готова. Только жриц не впускай, пожалуйста», — робко попросил оракул. «Само собой, я их отправила погулять по городу до полудня». Она плюхнула свою добычу на стол и уселась на третий стул. Кир поклонился ей и с вопросительным лицом повернулся к птицам. «Да, неси первые», — ответил на его незаданный вопрос оракул. «Тянуть не будем. Сейчас сделаю», — отозвался Кир. Ушел в потайную комнату и вернулся оттуда с большим мешком на плече. Аккуратно положив его на пол, развязал веревку и вытащил молодое мужское тело, полностью обнаженное. «Ой, да ну нет», — фыркнула арахна. «Это тебе что, товар в мясной лавке? Надень их все и покажись живьем». «Ладно», — нехотя проворчал оракул. Тело у наших ног заворочилось, медленно открыло глаза и поднялось, стыдливо прикрываясь мешком. «Надо сказать, первый же экземпляр показался мне весьма удачным. Он был очень высоким, плечистым, с роскошной мускулатурой и копной кудрявых волос». «Ну как?» — спросило тело. «Покрутись», — потребовала арахна. Тело неловко обернуло мешок вокруг бедер и медленно повернулось, демонстрируя мощную спину. «Мда», — протянула арахна. «Жуткая помесь сета с Гермесом. Не для слабонервных». Я заржал. «Кстати, она права. Очень похожи. Ладно, сейчас другое покажу. Кир, иди, развяжи там всех». Гибрид сета с Гермесом с грохотом безжизненно рухнул на пол, и через пару минут из потайной комнаты вышел еще один качок. Только на этот раз, темноволосый, с лучезарной улыбкой американского комика и крупными белыми зубами. «А вот этот, скажи, блеск», — арахна впилась зубами в рыбий хвост, даже не очистив его. «У меня такое ощущение, что ты хочешь сделать свое новое тело моим неприкосновенным запасом на случай великого голода», — проговорила она. «Ты же сама говорила, что предыдущее было невыносимо тощим и костлявым», — обиделся оракул. «Вот я и постарался сделать так, чтобы тебе понравилось». «Нет, тощие, тоже нехорошо, но и мясная туша, плохо. Да у него сиськи больше, чем у меня. Ну извини, что не взял в качестве модели барона», — съязвил оракул. Я прикусил губу, чтобы не заржать. Самиди невольно опустил голову, по всей видимости, мысленно сравнивая свою грудную клетку с нулевым размером арахны, и прикрыл насмешливо клацнувшую челюсть рукой. Арахна насупилась. «Обижать совсем не обязательно. Если тебе нравятся большие дойки, можешь продолжить свое дефиле вон там, через дорогу». «Друзья», — миролюбивым тоном вмешался Самиди, — «не стоит превращать маленький спор в баталию. Оракул, у тебя есть варианты более легкой комплекции?» «Есть», — буркнул оракул. Неприкосновенный мясной запас тоже рухнул на пол рядом со своим предшественником. И из потайной комнаты вышла третья модель, невысокого роста, поджарый, крепкий парень с изящными чертами лица и длинными светлыми волосами, собранными в хвост. «Ну?» — спросил красавчик. «А такой тебе нравится?» «Ну-у-у, вообще-то на бабу слишком похож», — вынесла неумолимый вердикт арахна. Я кивнул. «Вот тут я согласен. Очень уж женственное лицо у него». «Ну тогда вот этот будет в самый раз», — со злом проговорил оракул, и из комнаты, хромая, вышел парень с физиономией Квазимода, кривыми плечами и волосатыми ногами, созданными для очень упитанной лошади. Самиди зашелся беззвучным смехом. Я засмеялся в голос. Арахна вздохнула. «Ага, очень смешно. И ведь не поленился притащить сюда этот экземпляр. Специально для такого случая прихватил его, дорогая», — подмигнул Квазимода и призывно вытянул губы трубочкой. «Ой, фу, такого даже жрать противно», — содрогнулась арахна. «Ладно», — сдался оракул. и вышел в новом теле. На этот раз перед нами возник очень складный, худощавый, небольшого роста парень с выразительным, интересным лицом и темными волосами. «Тогда вот этот», — сказал он. Арахна явно заинтересовалась, отложила свою рыбу, повнимательнее пригляделась к пареньку. «А покрутись», — оракул выполнил ее просьбу. «А мешок убери», — потребовала богиня. «Обойдешься», — отказался оракул. «Нормально там все». «Нет, так дело не пойдет», — не унималась Арахна. «А вдруг я сейчас соглашусь, а потом разочаруюсь? Мне нужно увидеть, так сказать, товар лицом. Вот и смотри на лицо, а не туда, куда ты собралась смотреть. Не смущай ты его», — заступился я за оракула. «А вариант и правда хороший». «Согласен», — кивнул барон. «Вполне органично сочетается с твоей сущностью». Мы оба повернулись к Арахне, ожидая ее вердикта. Та сидела, сосредоточенно прикусив ноготь, и молча смотрела на оракула в новеньком симпатичном теле. «Ну так что?» — спросил оракул. Арахна вздохнула. «Ну, вроде и правда все хорошо», — сказала она. «Правда, все равно какое-то ощущение, будто что-то немножечко не так, не знаю, не пойму никак». Я, пряча улыбку, покосился на жрецов и одними губами сказал: «Давай сейчас». И тогда из потайной комнаты вышел еще один парень, наш с оракулом тайный козырь, сутулый, тощий, с ничем не примечательным бледным лицом. И одет он был не в холщовый мешок, а свободный льняной костюм по типу свободной пижамы. У Арахны расшились глаза, рот приоткрылся. «Оракул», — тощий парень остановился, сунул руки в карманы, искоса взглянул на Арахну. «Ну, типа того. Даня предположил, что ты меня потому этими просмотрами мучаешь, что на самом деле хочешь увидеть. Боги, как же я скучала!» Сквозь слезы воскликнула вдруг паучиха и, вскочив со своего стула, бросилась к нему обниматься. Обе новые версии оракула повернулись ко мне и с удивленным лицом развели руками. «Вот те раз», — а говорила, что ей нужен статный, плечистый и красивый. «Прости, милый», — всхлипнула Арахна. «Видимо, все они настолько не ты». Я широко улыбнулся и, чтобы не мешаться процессу их эпичного воссоединения, по-быстрому свалил из храма. «Даниил, подожди», — услышал я голос барона за спиной, остановился, обернулся. «Ну?» Самиди приблизился ко мне, все еще держа в руках шляпу. «Может быть, ты все-таки угостишь меня своим вкусным ромом?» — спросил он. «Это такая попытка заключить мировую?» — прищурился я. «Нет, это такой изящный способ намекнуть, что не обязательно сходиться во мнениях по всем вопросам, чтобы оставаться друзьями. Порой достаточно всего пары точек соприкосновения, такие, как, например, общие друзья, общее прошлое и любовь к благородному напитку», — ответил он мне. Я вздохнул. «Ладно, пойдем, налью тебе бокалы эксклюзива. Но это не значит, что я тебя простил, ясно? Друзьями мы снова станем, когда ты перестанешь продвигать в массы сведения о моей личной жизни». «Даня, Даня, у героя не может быть личной жизни. Все его существование – достояние человечества. Если продолжишь в том же духе, останешься без моего рома», — угрожающе предупредил я и двинулся обратно к таверне. «Понял, пардон», — быстро отозвался Самиди. «Тогда догоняй», — крикнул я через плечо, и мы направились к жареному лосю. Перешагнув порог родной таверны, я аж обомлел, увидев все столы занятыми, а возле стойки очередь из 10 человек, и все они круглыми глазами таращились на Арину Родионовну, которая, не обращая внимания на усиленное внимание к своей персоне, медитативно натирала Лехину макушку мятым платочком, подготавливая его к утреннему видеосеансу. Две официантки шустро разносили еду и пиво, дружелюбно улыбались всем вокруг и опять спешили на кухню. «Марта, что тут у нас за армагеддец с утра пораньше?» — спросил я, поймав на бегу одну из официанток. «Паломники», — коротко ответила девушка, сделав страшные глаза. «А-а», — понимающе протянул я. «Тяжелый случай. Может, мне в следующий раз заглянуть?» — спросил барон. «На кухне всегда есть как минимум один свободный стол и удобные кресла», — покосился я на Самиди. «Если тебя не смущает, конечно, непрезентабельность места. Для меня вполне годится», — кивнул тот. «Но вообще как-то неожиданно. Откуда вдруг паломники здесь в это время года?» «Хороший вопрос», — согласился я. «Ты это, пока один проходи за стойку, пусть Леандр тебе покажет стол в углу за шкафом с посудой. Там нас никто не потревожит. А я сейчас немного осмотрюсь и тоже подойду». Я повертел головой, присматриваясь к паломникам. Такая группа не могла образоваться стихийно, ею явно кто-то руководил. «Ты посмотри, «Посмотри на него!» Услышал я за спиной приглушенный старческий голос. «Как на Даниила Освободителя похож!» Я аж весь напрягся. Только этого мне не хватало. Замедлившись, я прислушался к разговору. «Это в каком таком месте он похож?» Возразил ему голос помоложе. «Обычный мужик, как все. Я бывал в храме воины в Черной пристани, там есть живая копия героя. Даниил был кривой на один глаз, и голова у него такая здоровая была, видать, болезнь какая-то. Не мудрено, что так рано помер». Я икнул. «Ну спасибо, оказывается, я уже и помереть успел». «Да что за чушь вы тут рассказываете?» – возразил третий собеседник. «Все знают, что Даниил не был человеком. Его родила смертная женщина от бога Кирнунна, поэтому у младенца и проклюнулись оленьи рога». Я икнул еще раз. «Прекрасно, Даня, теперь ты еще и олень. Хоть плачь, хоть смейся. Это ты сам такую чушь придумал, или кто рассказал?» — фыркнул старик. «Да я своими глазами видел, и не в какой-нибудь дыре типа Черной гавани, а в главном соборе Аполлония». «А, ну если в Аполлонии, то все понятно», — хмыкнул молодой голос. «Там, говорят, Дионис винные фонтаны запустил, а после таких достопримечательностей не только рога, но и копыта могут померещиться. Да я правду говорю, сядь, не позорься, люди вон уже оборачиваются», — строго проговорил старик. «Сами не позорьтесь, ничего не знаете, а говорите». Я поспешно прошел мимо, стараясь опустить голову пониже и не особо привлекать внимание, но и за следующим столиком шла аналогичная баталия. Одни утверждали, что герой Даниил был негром и имел черную кожу, а другие потешались над этим утверждением и рассказывали о Данииле с длинными, как у Будды, ушами. И тут я увидел Ленку. В бархатной изумрудной амазонке она выглядела, как экспонат, сбежавший из картинной галереи. У нас даже самые пафосные аристократки больше не носили такое. С видом царственной особы Лена сидела на барном стуле у стойки и, игриво покачивая лаковым красным башмачком, мило общалась с одним из паломников. Блин, и как я только сразу не понял, откуда ветер дует. Я протолкнулся к ней, цапнул за руку и потащил на кухню, в густой аромат свежей выпечки и жареного бекона. Ленка сначала протестующе возмутилась, а потом игриво рассмеялась. «Какая пылкость, Кораблев! Едва увидел, и сразу в подсобку». Я закрыл поплотнее дверь за собой, прижал Ленку к стене и, угрожающе наклонившись к ней, прошипел. «Ты совсем берега попутала? Что творишь? Нахрена своих туристов сюда приперла? Ну уж точно не ради тебя, дорогой!» — фыркнула она, поправляя прическу. «Эти твои копии по всему королевству, из которых ни одна не похожа на другую, безнадежно похерили ценность оригинала». Тут кто-то из местных попытался вякнуть, что герой Даниил вообще-то местный трактирщик, так мои возмущенные паломники чуть драку не устроили. «Слава Афиону!» — хмыкнул я. «Но тогда на черта ты их сюда притащила? Хотела показать Леху и легендарную чудо-старушонку. Какие проблемы?» Я шумно вздохнул. «Значит так, пусть допивают свое пиво, смотрит одну серию «Ну погоди» и валит из моей таверны на все четыре стороны. Здесь ни цирк и ни зверинец». «Ясно, ясно», — недовольно буркнула Ленка. Она направилась было к выходу, но перед самой дверью обернулась. «Самому-то не обидно?» — спросила она. «Обидно что? Ну как же, когда-то ты с королем был на «ты», по мирам путешествовал. Настоящий Геракл нашего времени, легенда. А теперь вот», — кивнула она на столик с грязными кружками, — «пивос разливаешь». «Мой пивос — это, вообще-то, тоже легенда», — заявил я. «Просто ты ничего не понимаешь в хорошей выпивке». «Ну да», — скривилась она. «Зато ты, судя по амбре, понимаешь отлично, причем с самого утра». И, высоко вскинув голову, гордо покинула кухню. Леандр многозначительно посмотрел на меня, мол, это что сейчас было? Я махнул рукой и пошел к столику в углу, удачно отгороженному посудным шкафом от всего остального мира. Барон встретил меня сочувствующим взглядом. «Не просто быть популярным?» — спросил он. Я присел за стол, сделал нам по порции любимого рома. «Ну, это смотря какую популярность ты имеешь в виду. Например, мне нравится, что в жареном лосе не бывает свободных мест по вечерам. А вот когда в моих друзей пальцами тыкают, как в диковинных зверушек, вообще ни разу. Эти пришлые так бесят всегда. Почему вышгородцы никогда не ведут себя так? Ну череп, ну Родионовна. Пальцем-то тыкать зачем? Ну самиди», — разгуливающий в компании местного трактирщика, воркующим голом добавил барон. «Вот, ты понимаешь, о чем я говорю. Ладно, допустим, когда Посейдон в свой праздник устроил на подступах к городу глобальное кентавра-шоу, с фонтанами, водяными горками и прочей прелестью, тут я понимаю, у кого угодно челюсть отвиснет, и то никто ведь не бежал с улюлюканьем за его женами или отпрысками. Все прошло чинно и весело, местный народ трудно чем-то удивить, слишком много разных событий видели эти стены, проговорил барон, закинув ногу на ногу и разглядывая ром в своем бокале. Ты вообще когда-нибудь задумывался, почему, когда все закончилось, почти никто из местных не уехал из Выжгорода, даже твои соплеменники из донорского мира, хотя, казалось бы, им стоило бежать от сета с фортуной во все лопатки, но нет, все они здесь, кто-то несет службу в качестве стражников, кто-то стал начальником тюрьмы, я хмыкнул, Зорину как нельзя лучше подходит эта должность, о, нет, каждый год он подает прошение в разные школы боевых искусств. И ты знаешь, я склонен думать, что однажды он сумеет развить свои способности до нужного уровня и начнет совершенно новую карьеру. А еще в Выжгород съехались те, кто побывал в эпицентре войны, из восточных городов, из столицы, и даже с севера, хотя там люди в буквальном смысле боготворят землю своих отцов и дедов. И почему же это произошло, с твоей точки зрения? Разное сознание, сказал барон, коснувшись костяшкой указательного пальца к белому лбу. Те, кто лишь по касательной видел некие события, или кто только вдыхал дым войны, принесенный к их селениям ветром, никогда не поймут людей и богов, которым эта война обожгла всю душу. Мы о разном молчим, и о разном думаем. Им никогда не понять друг друга, как библиотечному мечтателю не понять старого воина. Поэтому для выжгородцев кажется совершенно нормальным и естественным, что герой Даниил наливает им вкусное вино, что популярнейшая звезда нашего королевства Гермес обнимается с лавочницами, которые когда-то давали ему крышу над головой, а великая богиня Деметра подрабатывает главным садовником, акушеркой и еще боги знаю кем. Разве где-нибудь еще сторож яблоневого сада дерзнет гонять бессмертных детей главы города Хворостиной? Я тихо рассмеялся. Да, сорванцы сета периодически огребают от Игнатича. Вот, недаром все боги время от времени возвращаются в этот город. Здесь происходит нечто совершенно особенное. Мне кажется, мы стали свидетелями зарождения новой касты смертных и нового типа взаимоотношений богов и людей. И вот это, барон развел руками, указывая на пространство вокруг. Мне кажется куда более значимым залогом будущего мира и процветания, чем все указы вместе взятые. Что ж, очень даже может быть, задумчиво проговорил я. Приходи в следующую субботу на большую игру, сказал вдруг барон. Будет Гермес, Дионис, Чернобог и Сет. Сет, удивился я. Барон весело сверкнул огоньками глаз. Только Фортуне его не сдавай, будь так добр. Он и так очень редко позволяет себе расслабиться. Я улыбнулся. Ладно, своих не предаем. Так для тебя кинуть портал в субботу, а во что играть планируете? Благородный покер, конечно. Хорошо, кидай, решился я. Ну вот и договорились. Самиди одним махом опустошил бокал и поднялся. До скорой встречи, старый друг. Увидимся, кивнул я. И тоже допил ром. Барон открыл для себя портал и исчез в нем. А я переждал еще 15 минут. И когда в харчевне начали затихать голоса удаляющихся паломников, вышел за стойку работать. Что бы там ни говорила Ленка, мне и правда нравилось хозяйничать в жареном лосе и наливать богам и людям хорошую выпивку. Жаль, конечно, что никакие другие таланты во мне так и не проснулись. Первое время я надеялся, что мой исконный источник все-таки выродит какую-нибудь способность, но этого не случилось. И что мне теперь, в депрессию падать, как тургеневская девушка, в обморок? Да ну нахрен, я постиг дзен барной стойки. Кто скажет, что этого мало, пусть нафиг выйдет из моей таверны. К 4 часам вернулась Деметра, довольная, возбужденная. Сначала выслушала мои новости, порадовалась за оракула с Арахной. Признаться, я тоже очень доволен, что они в итоге остановились на точной копии его прежнего тела, подытожил я. Мне было бы непросто привыкнуть к оракулу в виде широкоплечего гиганта или смазливого мальчика. Бедный оракул, рассмеялась Деметра. Ему не только Арахне, но еще и Дане, оказывается, нужно было угодить. А у меня тоже хорошие новости. В этот раз эксперимент с запечатанным благословением наконец-то прошел успешно. Так что все городские аптекари придут к нам вечером пить в честь этого знаменательного события. Что, Лилит придумала какое-то новое начертание? Нет, мы предположили, что одних только бутылочек с начертанием слишком мало, чтобы удержать мою энергию, начала торопливо рассказывать Димка, переодеваясь перед зеркалом. «Нужен священный носитель. Так вроде вы уже пробовали и с водой, и с маслом», — заметил я. «Да, но это было все не то. Такие лекарства уже через пару дней выдыхаются, так что отправлять их в другие города или даже в другие королевства – совершенно бессмысленное занятие. Знаешь, что идеально сохраняет мою энергию? Только ты сначала присядь, а то упадешь», – со смехом сказала Димка. «Ну», – с улыбкой присел я на край кровати. «Помет единорога», – расхохоталась Диметра. «Да ладно», – обалдел я. «Да там же один шарик смердит так, будто началась химическая атака и скоро все сдохнут. Воняет действительно нереально, но энергия в эти шарики впитывается моментально и не выдыхаются. Ну знаешь, чем распространять такое лекарство, может быть, естественная смерть и то гуманней будет», – пробормотал я. «Не болтай ерунды», – нахмурилась Диметра. «Знаешь, если у кого-нибудь встанет вопрос, помазаться единорожьей какашкой или лишиться руки, не думаю, что кто-нибудь будет колебаться. Я буду», — уверенно сказал я. Димка ласково потрепала меня по волосам, а потом неожиданно поцеловала в ухо. «Да блин», — дернулся я. «Это за то, что попытался принизить мое научное достижение», — сверкнула хитрющими глазами моя богиня. «Вообще, любопытный факт, ты не находишь? Столько веков эти твари считались совершенно бесполезными вонючками. А оказывается, они могут приносить невероятную пользу, причем именно тем вонючим продуктом, из-за которого их недолюбливали. Только представь, что людям больше не нужно ради божественного благословения куда-то ехать, искать определенный храм, где в ближайшее время произойдет явление нужного бога. Можно просто сходить в аптеку и купить необходимое тебе исцеление. Это же здорово. Пожалуй, не мог я не согласиться. Только чур не надо уговаривать Януса устроить у нас в городе единорожью ферму. «Не буду», — рассмеялась Димка. «Ладно, я готова принять бразды правления лосем в свои руки, так что собирайся и поезжай к Нергалу. И удачи». «Кстати», — она ехидно прищурилась, — «тебе точно не дать с собой пару единорожьих какашек с моим благословением, а то мало ли что». Кронос страшен в гневе. Я хмыкнул и бравурненько пропел. «Там, где пехота не пройдет, и броненосец не промчится, там хухлик Даню пронесет, и ничего с ним не случится. Все, я ушел. Эй, только не забудь выпить на дорожку, чтоб потом перед людьми не краснеть», — крикнула мне в спину моя драгоценная. И я, поколебавшись, сделал себе за стойкой еще один бокал рома, выпил его, как лекарство, и отправился в конюшню. Оплатил прокат лошади до завтрашнего полудня, запряг красавицу и поехал из города прочь. Как ни пытался Янус удержать Нергала в Выжгороде, как ни орал на него, все бестолку. После ухода Сатата Нергал вернулся в свое подземное святилище. Правда, не один, а с Лилит. Время от времени они бурно ругались, Лилит собирала в чемодан свои стринги и лифчики и демонстративно перебиралась в мою таверну, когда на пару дней, когда на неделю. Заканчивалось все тем, что Нергал с хмурой физиономией приезжал в Выжгород, держа одной рукой за поводья еще одну запряженную лошадь, и останавливался у калитки лося, ждал, курил. Лилит, увидев Нергала в окно, молча поднималась наверх, в считанные минуты собирала свой чемоданчик, выходила на улицу и садилась на свободную лошадь. Он трогал коня, и Лилит уезжала следом за ним, без единого слова упрека и без вопросов. Вскоре горожане тоже заприметили этот обычай, и как только Ли появлялась в городе, на деревьях вокруг таверны и на заборе начинали появляться письма Нергалу. Пришлось приколотить к вишне у крыльца специальный почтовый ящик, чтобы таверна время от времени не превращалась в стену плача. Выехав за город, я ускорил лошадку, и мы легкой рысью помчали в сторону леса. Погода стояла отменная, весна все стремительнее набирала силу, цвела и звенела, дышала сладкими запахами. Красота! Свернув с дороги в чащобу, я пустил лошадь шагом. Под копытами похрустывали сухие ветки, кое-где в тени еще виднелись пятачки обледеневшего серого снега, но скоро и его не станет. Все вокруг зашумит, забурлит, и жизнь сделает еще один виток. А если очень повезет, то хорошие перемены начнутся уже сегодня вечером. Голос Нергала вывел меня из раздумия о вечном. «Даня!» Я придержал свою лошадь и обернулся. Нергал неспешным шагом направлялся ко мне, в светло-коричневом костюме и неизменной белоснежной сорочке, и в сопровождении шести кошек разных размеров и мастей, точь-в-точь такой же, как в день нашей первой встречи. «Привет!» – махнул я ему рукой и спешился. «Что, поле боя готово и ловушки расставлены?» – с улыбкой спросил я. «Вроде того», — усмехнулся Нергал. «Наш однорукий смертный друг уже в святилище, ходит из угла в угол и бормочет, что он, старый дурак, раз позволил втянуть себя в это. Да ладно, Кронос к нему относится чуть ли не как к брату». «Брат однорук», — вспомнил Нергал прозвище, которым Титан наградил Азраила. «Ну да, в любом случае, по правилам межвидового договора нам нужен был хоть один свидетель из числа смертных, поскольку ты, уж прости, у нас черти что, а не человек, и не можешь считаться чистым представителем вида». «Звучит вообще-то обидно», — буркнул я. Нергал улыбнулся. «Ну, тебе не привыкать к специфическим наименованиям личных особенностей. Так, беседуя о всяком и разном, мы с ним дошли до перекрестка. Нергал создал портал, и мы оба шагнули в него. Переход, как обычно, был отвратительным. Я больно ударился всем прикладом об пол и душевно выматерился сквозь стон. Да почему в твое святилище я вечно вхожу горизонтально, что за шляпа такая? Или ты специально какие-то кривые порталы открываешь?» Нергал присел рядом со мной и с сочувствием окинул взглядом мою сущность, распластавшуюся по каменьям каминного зала. «Даже не знаю, что тебе ответить», — сказал он. «Азраил, к примеру, в точно такой же портал вообще на лошади въехал, и оба живы, хоть и без хухлика. Вообще-то мне и так больно, а ты еще и добавить решил?» — простонал я, с трудом собирая с пола свои руки и ноги. Главный зал святилища почти не изменился. В центре стоял все тот же стол, ожидающий гостей, в камине весело горел огонь, бросая желтые блики на стены. Азра сидел в любимом кресле Нергала у огня, расслабленно вытянув ноги. «С прибытием!» — насмешливо проговорил он, помахав мне рукой, как Леонид Ильич со стены мавзолея. «Кресло мое освободи!» — хмуро потребовал Нергал. «Совсем никакого почтения к Богу. Да вот, решил насладиться покоем и комфортом, пока есть такая возможность», — хмыкнул Азра, но из кресла все-таки поднялся. «Подошел ко мне, пожал руку. Ну как там у тебя, лось еще стоит?» — с улыбкой спросил он. «Бешеный трактирщик не разнес его к чертовой матери? Лось, зверь живучий, его голыми руками не возьмешь», — со смехом ответил я. «Ты сам-то как, отправился в пятый поход за сыном?» — хмуро сообщил Азра. «Надеюсь, процесс увенчается успехом, потому что на шестую попытку мне жену уже точно не уговорить. О, поздравляю!» — хлопнул я его по плечу. «Тащи Флоре подарки, глядишь, и поможет. В прошлый раз уже таскал, но что-то как-то не особо помогло», — хмыкнул Азра. Мы трое уселись за стол, и в этот момент в зал заглянула Ли. «Данечка, привет!» «Привет, красавица!» — улыбнулся я. «Демоница, как всегда, была ослепительно хороша, и черные стринги ей все так же были к лицу». Нергал поморщился. «Ли, я кому сказал, забрать всех кошек и пойти погулять куда подальше?» «Да ладно тебе, не ворчи, я просто хотела поздороваться с Даней, только и всего. Мы сейчас уйдем», и она исчезла в сумерках дверного проема. Я вдруг вспомнил, как мы нечаянно в Тартаре подсмотрели одну горячую сцену. «Интересно, эта парочка там все еще популярна? Хотя, а чем это я? Что было в Тартаре? В Тартаре и осталось. Я разлил всем вина. Еще какие новости? Что в школе?» — спросил я. «Взял бобра на должность старшего инструктора». «Да ладно», — удивился я. «А что делать? Свободных мастеров сейчас почти нет, а он хоть и тормоз, но, как оказалось, умеет доходчиво объяснять подрастающему поколению, что и как следует делать. Так что они со Шрамом теперь продолжают традицию. Майку уговорить не удалось, куда там. Она сейчас в гильдии повышения ждет, ей не до воспитательной работы. Графыча, кстати, видел недавно. Хотя какой он теперь графыч? Самый что ни на есть настоящий граф. Не знаю, слышал ты или нет, но старик у него загорелся идеей любой ценой женить сына на какой-нибудь приличной с его точки зрения барышне. Например, на молодой баронессе. Не удержался я от улыбки, вспоминая утенку, которую отец графыча одно время упорно сватал сыну. «Нет, что ты, та уже давно замуж вышла», — сообщил мне неожиданную новость Азра. «Серьезно, вышла замуж за какого-нибудь смазливого охотника за наследством? Да нет, за приличного вдовца лет на 15 старше себя. Теперь его детей нянчит. И кстати, что-то она с собой сделала. Не скажу, что стала хорошенькой, но уже совсем не такой крокодил, как раньше. Хотя, может, ей просто замужество к лицу? Ну а наш дорогой граф все еще упорно держит оборону и остается холостым назло всем незамужним великосветским девицам, и совершенствуется в искусстве управления землями». Я вздохнул и спросил: «А, Нику ты хоть иногда видишь, она мне теперь совсем редко пишет. Мне вроде и надоедать ей неловко. Оракул говорит, у нее все хорошо. Азра понимающе кивнул. Правильно он тебе говорит. Расцвела, краше любой фрейлины при дворе, но держится очень замкнуто и скромно, что в ее положении хорошо. Пожалуй, согласился я, сдержав грустный вздох. Вслух я бы никому и никогда в жизни не признался, но на самом деле я скучал по ее звонкому голоску. Но, с другой стороны, когда мы с Димкой начали жить вместе, на Нику было грустно смотреть. Она не показывала вида, но по грустным глазам я понимал, что ситуация у нас сложилась преотвратительная. Поэтому не стал удерживать, когда однажды моя кошка попросила отпустить ее, но был очень удивлен, когда узнал, кого Ника избрала своим новым хозяином. Конечно, я знал, что у Альбы ничего не клеится с Фемидой. Богиня через год родила обещанного наследника своему супругу, была для него опорой в делах и прекрасной королевой, перед которой робела даже королева-мать и брат короля, юный опальный герцог. Но никакой теплоты в отношениях супругов не было и в помине. Кроме того, Фемида время от времени навещала своего малолетнего магистра, что еще сильнее ранило Альбу. И он приходил ко мне, скрываясь под разными личинами, которые для него создавал Дис. Но Ника его всегда узнавала. Они неплохо ладили еще в то время, когда Альба не носил волосы и резал лук для Леандра. И вот однажды я осознал, что его величество приходит в таверну не только ко мне. Альба потом как-то сказал, что все сложилось само собой. Просто ему было слишком одиноко, а ей слишком холодно. И все равно мне было удивительно, что Альба позвал Нику к себе. Мне казалось, это ненадолго, что через неделю, месяц или полгода она вернется. Но Ника не вернулась. И вот уже без малого 5 лет живет в одном из загородных дворцов его величества на правах любимой женщины. Фемида прекрасно знала о ее существовании, но делала вид, что не знает. Точно так же, как Альба делал вид, что ничего не знает о ее встречах с маленьким магистром. На этой цепочке незнания и держалась королевская чета, вызывая при этом бурную народную любовь и почитание. Стыдно признаться, но я все еще немного ревновал, хотя никакого права на это у меня не было. Люди вообще эгоисты, и я, не исключение. Но я говорю себе, что если им обоим вместе лучше, чем порознь, то пусть мой эгоизм вместе с ревностью собственника заткнутся и хором помолчат. И тем не менее, эта паразитка могла бы чаще писать мне. Вот, и пока я так размышлял, в зал вошел мастер Гай. Он стал еще брутальней, чем был. Немного раздался вширь, но это сделало его только внушительнее и солидней. Воистину, роль жреца Нергала ему подходила как нельзя лучше. «Не то что мне. Приветствую всех, господа», — сказал он. «Пришел предупредить, что час пробил». «Спасибо, Гай», — кивнул Нергал. «Ты свободен, господин, я, исполняй». Тоном, не терпящим возражений, повторил Нергал. «Понял», — нехотя отозвался мастер Гай и удалился. В зале воцарилась тишина. Мы напряженно ждали появления Кроноса. Наконец, посреди зала открылся портал, из которого легкой походкой вышел Титан, довольный, улыбающийся, в парадно-выходной тоге с золотым шитьем и сандалиях. «Нергал, дорогой, спасибо тебе за приглашение!» Оглушительно громко воскликнул он, бурно жестикулируя единственной рукой. «Это было так вовремя, а то никакого отдыха, одна сплошная рутинная работа. О, брат Однорук, и ты здесь? Рад приветствовать почтенного Кроноса!» С вежливой улыбкой отозвался Азра, поднимаясь со своего места. И тут Кронос заметил меня. Я встал из-за стола следом за Азрой, стараясь улыбаться во все лицо максимально дружелюбной улыбкой. Я собирался как-нибудь покрасивше поздороваться, но Кронос не стал меня слушать. «Так, и ты здесь?» – проговорил он, на глазах меняясь в лице. Довольная расслабленность улетучилась с его лица, как с белых яблонь дым. Улыбка съехалась. «Ну пробормотал я. «Как бы так вышло? Хорош мне тут заливать и блеять. Поди не козел», строго зыркнул на меня Кронос и обернулся к Нергалу. «А ну-ка на чистоту, чего затеваете?» «Почему сразу затеваем?» — проговорил я. «Да потому что ты плюс Нергал, это всегда дурная примета», — заявил Кронос. «Тем более, что-то я не слышу радостных звуков кошачьего кабаре, которое мне обещали». Мы все переглянулись. Нергал придвинул Кроносу стул. «Может быть, ты присядешь?» Титан тяжело вздохнул. «Вот ведь как знал, а...» «Чувствовал какой-то подвох», — пробормотал он, но все-таки присел. «Что случилось-то? У нас к тебе есть один разговор деликатного свойства», — проговорил Нергал. «Если быть точнее, маленькая просьба, которая не составит тебе особого труда. Так, ну тогда я пошел, сердито сказал Кронос, стремительно поднимаясь со стула. Я никаких просьб не выполняю, ясно, и говорил это уже тысячу раз, всем подряд. Время неумолимо, ясно, так что я пошел. Он развернулся было, но тут я сказал ему в спину: у тебя манера говорить очень похожа на Сета. Удивительно, как все остальные этого не замечают. Кронос остановился, медленно повернул голову. «К чему ты это?» – спросил он, глядя на меня недобрым пристальным взглядом. Я промолчал, а Нергал опять подвинул стул. «Может, все-таки присядешь?» – Кронос недовольно крякнул, окинул нас недовольным взглядом, но все-таки сел на стул. «Ну, уже совсем недружелюбно?» – спросил он. «Когда Даня сказал мне, что Сет странным образом похож на тебя, я не поверил собственным ушам», – начал Нергал, усаживаясь в непринужденной позе напротив Кроноса. Но любопытство взяло вверх, и я. Дальше, с каменным лицом проговорил Кронос. Самым простым способом прояснить ситуацию оказалось обратиться к Мойрам. «Старые ведьмы», — просипел Кронос. «Да», — сохраняя невозмутимость, — продолжил Нергал. «И эти ведьмы между собой прозвались это дважды рожденным». Кронос побледнел. «Дальше», — потребовал он. «Очень хитрый прием, вернуться в прошлое и перенести собственное дитя в другое чрево», — сказал Нергал, глядя на Кроноса своими внимательными, колючими глазами. «И, да, ты можешь отмотать время снова и сделать так, чтобы этого разговора не было. Вот только Мойры не подвластны тебе, и они готовы открыть правду, которая может значительно испортить тебе репутацию среди олимпийцев. Однако они готовы пойти навстречу, и если...» Кронос обвел всех нас злыми глазами. «Вы совсем очумели? Представляете себе, чем это может обернуться? На самом деле мы не хотим этого делать», — вмешался я в разговор, — «и готовы заключить полноценный договор о неразглашении, за одну маленькую уступку». «Бесстыжий Джокер», — просипел Кронос, пожирая меня глазами. «Как только я тебя вижу, каждый раз вылезает какая-нибудь жопа. Так чего тебе надо, жопотворец ты наш?» Я набрал в грудь побольше воздуха и выпалил: «Достань из прошлого мертвому некроманту тело». «Ты одурел?» — крикнул Кронос. «Как я, по-твоему, это сделаю?» «Да даже если сделаю, как ты собираешься соединить существующий в нынешнем времени череп с телом из прошлого? Оно ведь будет мертво, понимаешь ты это? Оно умрет в тот же миг, как окажется здесь, потому что дух не может одновременно существовать в двух носителях». Азра невольно сделал пару шагов назад. Он стоял молча, бледнее с каждым мгновением, и явно был готов ко всему. «Когда ты принесешь тело, тебя здесь встретит Диметра», — ответил я. «Она будет поддерживать жизнь в бездушном теле Лехи, пока мы не заменим мертвый череп черепом живым». «Но как? Я умею очень хорошо отделять мясо от костей», — уверил Кронос Энергал. «Мне это под силу. А потом Диметра заживит все раны, и будет у нас нынешний череп в прошлом теле. Все просто». Кронос только руками развел. «Да вы совсем больные. Я тоже сказал Дане, что, имея такой секрет на руках, можно попросить чего-то куда более значимого», — вздохнул Нергал. «Но ему больше ничего не надо, а у нас со Зрой вроде и так все есть. Прости, что мы так беспардонно настаиваем на своей просьбе», — с виноватым видом проговорил я. «Но, пожалуйста, пойми меня правильно. Леха столько всего вытерпел за эти годы. Так неужели наш друг не заслужил вторую попытку прожить хорошую жизнь?» Кронос скрипнул зубами. «А может, мне лучше метнуться в прошлое и кое-кого просто придушить в колыбели?» — прохрипел он, буравя меня пристальным взглядом. «Ну, тогда долбанный хухлик вернется в тебя, и ты все еще будешь грызть ногти на пальцах ног в Тартаре», — проговорил я, чувствуя, как холодное, липкое чувство разливается внутри меня. «И потом, я вообще-то не в этом мире родился. Кажется, я от страха начинал трезветь. Ох, не к добру». «И то верно», — проговорил Кронос. «Кто еще знает? Диметра, Мойра и больше никто», — ответил Нергал. «А, ну и Оракул. Но этот был в курсе с самого начала». «Хорошо», — кивнул Кронос. «Пусть так и останется. Если кто-нибудь из вас нарушит условия договора, клянусь, я собственными руками отдам его Джасуре». Я икнул. «Джасуре?» — упавшим голосом проговорил я. «А зачем, как ты думаешь, устроил ему закрытое святилище в своем городе? Чтобы всяких неуемных смертных ему скармливать», — рявкнул Кронос. «Дайте договор». Нергал мгновенно вынул из внутреннего кармана своего сюртука подготовленную бумагу. Свиток повис в воздухе и медленно раскрылся. Кронос пробежал глазами по строчкам. «Сукины дети», — пробормотал он. «Подписано». Кронос взмахнул рукой, и внизу договора появился кроваво-красный росчерк. Ну а теперь, он опять перевел взгляд на меня. Брата однорукой я побить не могу, а то зашибу еще насмерть. С Нергалом сражаться, это войну начинать. А вот тебе, вечно живой, я от всей души сейчас по ребрам наваляю, чтоб неповадно было. Даня, беги, воскликнул Азра. И в то же мгновение Нергал создал портал. Я ломанулся с места, как заяц. Кронос, за мной. Я вывалился из портала на перекресток, вскочил на свою лошадь и хорошенько поддал ей под бока. Куда рванул, паскудник, громыхал у меня за спиной голос Кроноса. А ну-ка постой. Но я уже мчал через лес, ломая ветки. Следом, ругаясь, на чем свет стоит, бежал Кронос в своей праздничной тоге. В общем, жизнь продолжалась. Вообще я тут недавно пришел к выводу, что для того, чтобы мир продолжал существовать, нужны три кита. Боги, чтобы вершили судьбы и держали небо на своих плечах. Пиво, чтобы пить его с друзьями. И дураки, которые меняют мир.